Чертопханов вскочил на ноги. «Кто это?» — закричал он не своим голосом. «Это я, казачок ваш, Перфишка». «Чего тебе? Аль нашелся? Домой прибежал?» «Никак нет, Пантелей Еремеич. А тот жидовин, что его продал? Ну, он приехал». «Го-го-го-го-го!» — захолкал Чертопханов и разом распахнул дверь. «Тащи его сюда! Тащи! Тащи!» При виде внезапно появившейся, всклокоченной одичалой фигуры своего благодетеля, жид, стоявший за спиной у Перфишки, хотел было дать стричка. Но Чертопханов в два прыжка настиг его и, как тигр, впился ему в горло. «А, за деньгами пришел, за деньгами!» — захрипел он, словно не он душил, а его душили. «Ночью украл, а днем за деньгами пришел. А, а?» «Помилуйте, Васе, благородие!» — застонал было жид. «Сказывай, где моя лошадь, куда ты ее дел, кому сбыл? Сказывай, сказывай, сказывай же!» Жид уже и стонать не мог. На посиневшем его лице исчезло даже выражение испуга. Руки опустились и повисли. Все его тело, яростно встряхиваемое Чертопхановым, качалось взад и вперед, как тростник. «Деньги я тебе заплачу сполна, до последней копейки!» — кричал Чертопханов. «А только я задушу тебя, как последнего цыпленка, если ты сейчас не скажешь мне». «Да вы уже задушили его, барин», — смиренно заметил казачок Перфишка. Тут только опомнился Чертопханов. Он выпустил шею жида, тот так и грохнулся на пол. Чертопханов подхватил его, усадил на скамью, влил ему в горло стакан водки, привел его в чувство. И, приведший его в чувство, вступил с ним в разговор. Оказалось, что жид о краже Малек Аделя не имел ни малейшего понятия. Да и с какой стати было ему красть лошадь, которую он сам достал для почтеннейшего Пантелея Еремеича? Тогда Чертопханов повел его в конюшню. Вдвоем они осмотрели стойло, ясли, замок на двери, перерыли сено, солому, перешли потом на двор. Чертопханов указал жиду следы копыт у плетня и вдруг ударил себя по ляжкам. «Стой!» — воскликнул он. «Ты где лошадь купил?» «В Малоархангельском уезде, на Верхосенской ярмарке», — отвечал жид. «У кого?» «У казака». «Стой! Казак этот из молодых был или старый?» «Средних лет, степенный человек». «А из себя каков? На вид каков? Небось, плут продувной?» «Должно быть плут, Вася благородие». «И что, как он тебе говорил, плут-то этот? Лошадью он владел давно?» «Помнится, говорил, что давно». «Ну так и некому было украсть, как именно ему». «Ты посуди, слушай, стань сюда. Как тебя зовут?» Жид встрепенулся и вскинул своими черными глазенками на Чертопханова. «Как меня зовут?» «Ну да, как твоя кличка?» «Мошель Лейба». «Ну посуди, Лейба, друг мой, ты умный человек. Кому, как не старому хозяину, дался бы Малек Адель в руки?»